К счастью, этого не случилось, так что все в порядке. Я думаю, что мне лучше взять вашу корову, раз вы все равно хотите от нее избавиться». «О, спасибо, мистер Харрисон, я так рада, что вы не сердитесь». «Да, думаю, ты до смерти боялась прийти сюда и рассказать мне обо всем, после того, как я вчера наделала столько шума, а? Ну, не держи на меня зла. Просто такой уж я откровенный прямой старик, и в этом-то все дело. Всегда режу правду матку, как бы она ни была горька». «Совсем как миссис Линд», — вырвалась у Энн, прежде чем она успела подумать. «Кто? Миссис Линд? Не говори мне, будто я похож на эту старую сплетницу», — возмущенно воскликнул мистер Харрисон. «Совсем я на нее не похож, ни чуточки. А что это у тебя за коробка?» «Торт», — сказала Энн чуть лукаво. Неожиданная любезность и дружелюбие мистера Харрисона принесли ей такое облегчение, что настроение ее взлетело, словно перышко. «Я принесла его вам. Я подумала, что, возможно, у вас не очень часто бывает торт». «Не часто? Это факт. А я их очень люблю. Премного обязан. Снаружи выглядит неплохо. Надеюсь, внутри окажется не хуже». «О, можете быть уверены», — сказала Энн весело. «В свое время я действительно пекла пироги, которые были хороши только снаружи, о чем вам могла бы рассказать миссис Аллан. Но за этот торт я ручаюсь. Я приготовила его для общества друзей Эйвонли, но я легко могу испечь для них другой». «Вот что, милая, тебе придется помочь мне его съесть. Сейчас поставлю чайник. Выпьем чайку. Идет?» «Может быть, вы позволите мне заварить чай?» — спросила Энн нерешительно. Мистер Харрисон хохотнул. «Вижу, что ты не очень уверена в моем умении заваривать чай. Напрасно. Я могу заварить такой чаек, какого ты в жизни не пила. Ну, впрочем, если хочешь, действуй сама. К счастью, в прошлое воскресенье шел дождь, так что в доме полно чистой посуды». Аня живо вскочила и принялась за дело. Прежде чем заварить чай, она несколько раз ополоснула заварной чайник. Затем она накрыла на стол, принеся посуду из буфетной, состояние которой привело ее в ужас. Но она осмотрительно воздержалась от замечаний. Мистер Харрисон сказал ей, где найти хлеб, масло и банку персикового варенья. Энн украсила стол букетом цветов из сада и старалась не замечать пятен на скатерти. И скоро Энн уже сидела напротив мистера Харрисона за его собственным столом, наливая ему чай и свободно болтая с ним о своих планах, о школе, о друзьях. Она едва могла верить, что все это ей не снится. Мистер Харрисон снова принес в комнату Джинджера, уверяя, что бедная птица очень страдает в одиночестве. И Энн, чувствуя, что может теперь простить что угодно и кому угодно, предложила попугаю грецкий орех. Но чувства Джинджера были глубоко задеты, и он отверг все ее попытки завязать дружеские отношения. Он угрюмо сидел на своей жердочке и продолжал встопорщивать перья, пока не сделался похож на огромный золотисто-зеленый шар. «Почему вы назвали его Джинджером?» – спросила Энн, любившая имена и названия, полные глубокого смысла. Ей казалось, что имя Джинджер совершенно не подходит к такому пышному оперению. «Брат дал ему это имя, вероятно, из-за характера попугая. Должен признаться, что мне очень дорога эта птица. Ты бы даже удивилась, если бы знала, насколько я к ней привязан. Конечно, у Джинджера есть определенные недостатки. Он дорого обошелся мне в некоторых отношениях. Некоторых людей возмущает его привычка ругаться, но его от этого не отучить. Я пытался. И другие пытались. Многие относятся к попугаям с предубеждением. Глупо, правда? Я их люблю. Джинджер заменяет мне общество, и ничто не заставит меня отказаться от этой птицы. Ничто на свете, мисс». Мистер Харрисон бросил эту последнюю фразу так многозначительно, словно подозревал Энн в тайных замыслах убедить его расстаться с попугаем. Энн, впрочем, уже начинал нравиться этот странный, беспокойный, вспыльчивый и откровенный человек, и не успели они допить чай, как уже стали добрыми друзьями. Мистер Харрисон узнал о предстоящем создании общества друзей Эйвонли и был склонен одобрить эту идею. «Правильно, давай. Здесь явно многое нуждается в исправлении, в этом поселке, да и в самих людях тоже». «О, не думаю», — вспыхнула Энн. Разумеется, себе самой или своим близким друзьям она могла признаться, что можно найти Эйвонли и ее обитателях некоторые небольшие несовершенства, легко, впрочем, устранимые, но услышать такое из уст практически постороннего человека, каким являлся мистер Харрисон, было совсем другое дело. Я считаю, что Эйвонли – замечательное место, и люди здесь очень хорошие. «Нрав у тебя горячий, как я вижу», – заметил мистер Харрисон, обозревая пылающие щеки и негодующие глаза своей гости. «Это, впрочем, сочетается с такими волосами, как у тебя. Эйвонли – вполне приличное место, да иначе бы я тут не поселился. Но, надеюсь, даже ты признаешь, что и оно обладает некоторыми недостатками». «Я люблю его». «За это еще больше», — сказала верная Энн. «Я не люблю места или людей без недостатков. Я думаю, что идеальная личность была бы на редкость неинтересной». Миссис Уайт говорит, что никогда не встречала идеальной личности, но довольно много слышала об одной. «О первой жене своего мужа. Вам не кажется, что должно быть очень неудобно быть замужем за человеком, чья первая жена была идеальной во всех отношениях?» «Еще неудобнее быть мужем такой идеальной жены», провозгласил мистер Харрисон с неожиданной и необъяснимой горячностью. После чая Энн настояла на том, чтобы мистер Харрисон позволил ей вымыть посуду, хотя он уверял ее, что чистой посуды в доме хватит еще на несколько недель. Ей также очень хотелось подмести пол, но поблизости не было видно никакого веника. А спрашивать, где он, не хотелось из опасений, что такового вообще нет в доме. «Может, забежишь иногда поболтать со мной?» – предложил мистер Харрисон, когда она уходила. «Тут недалеко, и мы должны жить как добрые соседи. Мне будет интересно послушать о вашем обществе. Я думаю, это будет забавно. За кого вы возьметесь первым делом?» «Мы не собираемся браться за людей. Мы намерены взяться за благоустройство самой деревни», – заявила Энн с достоинством, так как подозревала, что мистер Харрисон собирается и впредь подшучивать над ее проектами. Когда она ушла, мистер Харрисон проводил ее долгим взглядом. Гибкая девичья фигурка беспечно бежала через поля в последних отблесках заката. «Я сварливый, раздражительный, одинокий старик», — сказал мистер Харрисон вслух. «Но почему-то в обществе этой девочки я опять чувствую себя молодым. И это такое приятное чувство, что я хотел бы, чтобы можно было бы иногда испытать его снова». «Рыжая свиристелка», — проворчал Джинджер издевательски. Мистер Харрисон погрозил ему кулаком. «Ты мерзкая птица!» – пробормотал он. «Жалею, что не свернул тебе шею, когда брат прислал тебя в мой дом. Неужели ты никогда не перестанешь причинять мне неприятности?» Энн прибежала домой совершенно счастливая и с радостью поведала о своих приключениях Марилле, которая уже начинала тревожиться из-за ее долгого отсутствия и собиралась отправиться на поиски. «Какой это все-таки чудесный мир, Марилла!» заключила Энн весело. «Миссис Лин жаловалась на дня, что он никуда не годится. Она сказала, что если ждешь чего-то приятного, то наверняка столкнешься с большим или меньшим разочарованием, и что действительность никогда не соответствует нашим ожиданиям. Может быть, это и правда, но есть в этом и хорошая сторона. Плохое тоже не всегда соответствует ожиданиям и почти всегда кончается гораздо лучше, чем мы думали». Сегодня, когда я отправилась к мистеру Харрисону, я боялась, что меня ждет ужасно неприятная сцена. Но вместо этого он оказался так мил, что я, можно сказать, приятно провела время. Я думаю, мы с ним станем настоящими друзьями, если постараемся быть снисходительны друг к другу. Ах, все кончилось как нельзя лучше. Но все равно, Марилла, я, разумеется, никогда больше не продам ни одной коровы, не выяснив, кому она принадлежит. А попугаев? Я терпеть не могу. Глава 4. Расхождение во мнениях. Тихим ясным вечером на закате, в том месте, где просека, известная под названием Березовой дорожки, подходит к большой дороге, стояли возле изгороди в тени чуть покачивающихся еловых ветвей Джейн Эндрюс, Гилберт Блайт и Энн Ширли. Энн провожала Джейн, заходившую к ней в гости, а у изгороди они встретили Гилберта и теперь втроем беседовали о судьбоносном завтрашнем дне. Ибо день этот был первым днем сентября, и в школах начинались занятия. Джейн предстояло отправиться в Нью-Бридж, а Гилберту – в Уайт-Сэндс. «У вас обоих положение гораздо лучше, чем у меня», – вздохнула Энн, Вы будете учить детей, которые вас не знают, а мне придется иметь дело с теми, кто прежде ходил в школу вместе со мной. Миссис Линд опасается, что они не станут относиться ко мне с тем уважением, с каким отнеслись бы к чужому человеку. Если только я не буду очень суровой с самого начала. Но я не верю, что учитель должен быть суровым. Ах, какая это огромная ответственность! Я уверена, что все мы отлично справимся. Постаралась успокоить ее Джейн, которую не тревожили никакие высокие стремления и мысли о благотворном влиянии. Она была намерена честно зарабатывать свое жалование, снискать расположение попечительского совета и в конце года получить похвальный отзыв школьного инспектора. Иных честолюбивых надежд она не питала. Главное – поддерживать дисциплину. А этого не добиться без некоторой суровости. Если мои ученики не будут меня слушать, я буду их наказывать. Как? Буду их бить, разумеется. «О, Джейн, ты не будешь их бить!» – воскликнула Энн возмущенно. «Джейн, ты не сможешь!» «И смогу, и буду, если они этого заслужат», – сказала Джейн решительно. «Я никогда бы не смогла бы ударить ребенка», – столь же решительно сказала Энн. «Я совершенно не верю в необходимость телесных наказаний, хотя миссис Стейси никогда никого из нас и пальцем не тронула. Порядок был идеальный, а мистер Филлипс всегда бил нас, но никакого порядка не было и в помине». «Нет, если я не смогу обойтись без палочной дисциплины, я не буду пытаться работать в школе. Есть более действенные методы. Я постараюсь завоевать любовь моих учеников, и тогда они будут охотно меня слушаться». «Ну, а предположим, что не будут?» – спросила практичная Джейн. «В любом случае, бить я их не буду. Я уверена, что это не приносит пользы». «О, Джейн, дорогая, не бей своих учеников, что бы они ни делали». «А что ты думаешь об этом, Гилберт?» – спросила Джейн. «Ты не считаешь, что есть дети, которым время от времени необходима розга? Ты не считаешь, что это ужасная жестокость, варварство бить ребенка, любого ребенка?» – воскликнула Энн с пылающими от волнения щеками. «Конечно», – сказал Гилберт медленно, разрываясь между собственными убеждениями и желанием соответствовать идеалу Энн. Тут есть что сказать в пользу каждой из сторон. Я не утверждаю, что детей следует бить часто. Я согласен с тобой. Энн, существуют, как правило, лучшие подходы, и телесные наказания должны быть последним средством. Но с другой стороны, Джейн правильно говорит, что бывают дети, на которых нельзя воздействовать иначе, как розгой. Телесное наказание, как последнее средство. Таково будет мое правило. Гилберт, попытавшись угодить обеим сторонам, не сумел, как это обычно бывает, и что в высшей степени справедливо, удовлетворить ни одну из них. Джейн покачала головой. «Я буду бить моих учеников каждый раз, когда они не будут слушаться. Это самый простой и убедительный способ». Энн бросила на Гилберта взгляд, исполненный разочарования. «Я никогда не ударю ребенка», — повторила она твердо. «Я уверена, что это неправильно, и в этом нет никакой необходимости. Но, предположим, какой-нибудь мальчишка надерзит тебе в ответ на твое замечание?» – спросила Джейн. «Я оставлю его после уроков и поговорю с ним мягко, но решительно», – сказала Энн. «В любом человеке есть доброе начало, только нужно уметь его отыскать. И долг учителя – найти его и развить. Вспомните, именно это говорил нам профессор Ренни, читавший курс по организации воспитательного процесса. Неужели вы полагаете, будто можно найти лучшее, что есть в ребенке с помощью порки? Гораздо важнее оказать благотворное влияние на душу ребенка, чем научить его читать и считать», – говорил профессор. «Но учти, что школьный инспектор будет проверять именно знания учеников, и он не даст благоприятного отзыва о твоей работе, если эти знания не будут соответствовать требуемому уровню», – возразила Джейн. «Я хочу, чтобы мои ученики любили меня и спустя много лет вспоминали, что я была им добрым другом и помощником. Для меня это важнее, чем похвальный отзыв инспектора», – заявила Энн категорично. «Неужели ты никогда не станешь наказывать детей, даже если они этого заслужат?» – спросил Гилберт. «Я думаю, мне придется это делать, хотя я знаю, что мне будет очень неприятно, но ведь можно оставить ребенка в классе во время перемены или поставить в угол, или заставить переписывать стихи. «Надеюсь, ты не будешь в виде наказания сажать девочек за одну парту с мальчиками», — сказала Джейн лукаво. Гилберт и Энн переглянулись и улыбнулись довольно сконфуженно. Они хорошо помнили, как однажды Энн в наказание посадили рядом с Гилбертом и какими печальными и горькими оказались последствия. «Время покажет, чей метод лучше», — заметила Джейн философски, когда они расставались. В зеленые крыши Энн возвращалась по тенистой, шелестящей, пахнущей папоротниками березовой дорожке. Через долину фиалок, мимо плача ив, где свет и тьма легко и ласково касались друг друга под густыми елями. А потом по тропинке влюбленных, по тем местам, которым еще в детстве они с Дианой дали эти названия. Она шла медленно, наслаждаясь очарованием лесов, полей и звездных летних сумерек, и серьезно размышляя о новых обязанностях, которым ей предстояло приступить на следующее утро. Войдя во двор зеленых крыш, она услышала доносившийся из открытого окна кухни голос миссис Линд, рассуждавшей о чем-то в самом решительном тоне. «Миссис Линд пришла, чтобы помочь мне добрыми советами насчет завтрашнего дня», — подумала Энн, поморщившись. «Но я, пожалуй, не зайду в дом. Ее советы совсем как перец. Хороши в малых дозах, но обжигают в тех, которые она предлагает. Сбегаю-ка я лучше поболтать с мистером Харрисоном». Уже не первый раз со времени памятной истории джейсерской коровой Энн бежала поболтать с мистером Харрисоном. Они стали добрыми друзьями, хотя бывали моменты, когда Энн находила его откровенность, которой он так гордился, довольно докучной. Джинджер по-прежнему смотрел на нее с подозрением и никогда не забывал приветствовать язвительным «рыжая свиристелка». Мистер Харрисон тщетно пытался отучить его от этой привычки тем, что возбужденно вскакивал каждый раз, когда видел приближающуюся Энн, и с жаром восклицал: «Разрази меня гром, вот опять идет эта милая девочка!» или что-нибудь столь же лестное. Но Джинджер видел все его хитрости насквозь и относился к ним с презрением. Так что Энн никогда не узнала, сколько похвал расточал ей мистер Харрисон в ее отсутствии. В лицо он, разумеется, никогда не говорил ей ничего подобного. «Ты, должно быть, из леса. Ну и как? Запасла розг на завтра?» — приветствовал он Энн, когда она поднялась на крыльцо. «Конечно, нет», — сказала Энн раздраженно. Она была отличной мишенью для всяческих поддразниваний, потому что всегда и все принимала всерьез. «В моей школе никогда не будет розги, мистер Харрисон. Конечно, у меня будет указка, но я буду использовать ее исключительно по ее прямому назначению». «Ага, значит, ты собираешься пороть их ремнем. Пожалуй, ты права. Розга бьет больнее, но след от ремня болит дольше, это факт». «Я не собираюсь использовать ничего. Я вообще не буду бить моих учеников. Разрази меня гром!» — воскликнул Харрисон в неподдельном изумлении. «Как же ты тогда собираешься поддерживать порядок?» «Я буду действовать любовью, мистер Харрисон». «Ничего не выйдет», — заявил мистер Харрисон. «Совершенно ничего. Энн, знаешь пословицу? Пожалеешь розгу — испортишь ребенка. Когда я ходил в школу, учитель сёк меня регулярно каждый день. Он говорил, что если я ничего не натворил, то только потому, что не успел до конца обдумать новую выходку. С тех пор, как вы ходили в школу, мистер Харрисон, методы воспитания изменились». «Но человеческая натура осталась прежней. Помяни мое слово, ты никогда не справишься с этой мелюзгой, если не будешь держать розгу наготове. Это невозможно». «Я собираюсь сначала испробовать мой метод», — сказала Энн, которая обладала сильной волей и была способна упорно держаться своих теорий. «Очень уж ты упрямая, как я погляжу», — так выразил это мистер Харрисон. «Ладно, ладно, посмотрим, когда-нибудь тебя разозлят. А люди с такими волосами, как у тебя, ужасно легко впадают в ярость, и ты забудешь все свои прекраснодушные убеждения и задашь некоторым из них изрядную трепку. Ты слишком молода, чтобы учить в школе, слишком молода и ребячлива». В тот вечер Энн пошла спать в довольно мрачном расположении духа. Спала она плохо, и на следующее утро за завтраком выглядела такой бледной и несчастной, что Марила встревожилась и заставила ее выпить чашечку обжигающего имбирного чая. Энн послушно выпила его мелкими глотками, хотя и не представляла себе, какую именно пользу может принести ей имбирный чай. Если бы это был какой-нибудь волшебный напиток, способный прибавить лет и опытности, Энн, не дрогнув, залпом выпила бы целую кварту. «Марила, а если мне ничего не выйдет?» «Едва ли в первый день же станет ясно, что ничего не вышло. А впереди еще много дней», — утешила Марила. «Твоя беда, Энн, в том, что ты хочешь научить детей всему и сразу, исправить все их недостатки в один день. И если не сумеешь сделать этого, будешь думать, что ничего не вышло». Глава 5. Новоиспеченная учительница. Когда в то утро Энн добралась до школы, впервые в жизни она прошла по березовой дорожке, оставшись равнодушной к ее красотам. Все было тихо и спокойно. Ее предшественница требовала, чтобы к началу занятий дети сидели за партами. И когда Энн вошла в класс, ее встретили аккуратные ряды сияющих, как утренняя заря, лиц с яркими любопытными глазами. Она повесила свою шляпу на крючок возле классной доски и окинула взглядом своих учеников, надеясь, что не выглядит такой испуганной и глупой, какой себя чувствовала, и что они не заметят, как она дрожит. Накануне она просидела почти до полуночи, сочиняя речь, с которой намеревалась обратиться к своим ученикам перед началом занятий. Она несколько раз переделывала ее, тщательно подбирала слова, а затем выучила наизусть. Это была очень хорошая речь, содержавшая множество глубоких мыслей, особенно взаимопомощи учителя и ученика и о горячем стремлении к знаниям. Единственную трудность представляло то, что теперь она не могла вспомнить ни слова из этой речи. Через несколько секунд, показавшейся ей годом, она произнесла слабым голосом: «Пожалуйста, откройте ваши Библии». И бездыханная опустилась на стул под прикрытием последовавшего за этим шуршания и хлопания крышек парт. Пока дети читали отрывок из Библии, Энн приводила в порядок свои смятенные чувства и оглядывала ряды маленьких пилигримов, направлявшихся в страну взрослых. Большинство из них были ей хорошо знакомы. Ее ровесники закончили школу в прошлом году, но почти все оставшиеся ходили в школу одновременно с ней. Исключение составляли ученики приготовительного класса и около десятка тех, чьи семьи недавно переехали в Эйвонли. В глубине души Энн испытывала больше интереса к этим десяти, чем к тем, чьи возможности были уже довольно хорошо ей известны. Конечно, и новички могли оказаться не менее заурядными, чем прочие, но все же среди них мог оказаться гений. Это была такая волнующая мысль. В одном углу за партой сидел в одиночестве Энтони Пай. Со смуглого, угрюмого лица на Энн враждебно смотрели черные глаза. Энн сразу же приняла решение завоевать привязанность этого мальчика и тем самым нанести семейству Паев сокрушительное моральное поражение. В противоположном углу, рядом с Арти Слоуном, сидел другой новичок, веселый на вид мальчуган, веснушчатый, курносый, с большими светло-голубыми глазами в обрамлении белесых ресниц. Вероятно, сын Доналов. И если сходство не обманывало, то через проход от него рядом с Мэри Белл сидела его сестра. Аня на мгновение задумалась, что за мать у этих детей, если она посылает дочку в школу в таком виде. На девочке было выцветшее розовое шелковое платье, украшенное неимоверным количеством нитяных кружев, грязные туфельки из белой кожи и шелковые чулочки. Ее рыжеватые волосы были вымучены в бесчисленные завитушки и неестественные локоны и увенчаны огненно-красным бантом, большим, чем ее голова. Судя по выражению лица, она была очень собой довольна. Бледное маленькое создание с шелковистыми каштановыми волосами, спускавшимися на плечи мягкими волнами, было, вероятно, Аннеттой Белл, чьи родители прежде жили в районе Нью-Бриджа, но теперь по причине перемещения своего дома на 50 ярдов к северу от прежнего места считались жителями Эйвонли. Три Мертвенно-бледные, худенькие девочки, втиснувшиеся за одну парту, были, конечно, дочки Котанов. А маленькая красавица с длинными темными локонами и карими глазами, бросавшая поверх своей Библии кокетливые взоры на Джека Джиллиса, была, без сомнения, Прилли Роджерсон, отец которой недавно женился во второй раз и привез дочку домой из Графтона, где она жила у бабушки. Догадаться, кем была сидевшая на задней парте высокая неуклюжая девочка, которой, казалось, мешали собственные руки и ноги, Энн не удалось, но позднее выяснилось, что зовут ее Барбара Шоу и что она приехала в Эйвонли к своей тетке. Энн также предстояло узнать, что если Барбара когда-нибудь умудрялась пройти по проходу между партами, не споткнувшись ни о свои, ни о чужие ноги, ее одноклассники записывали этот поразительный факт на стене у школьного крыльца с целью увековечить память о нем. Но когда глаза Энн встретились с глазами мальчика, сидевшего на первой парте против ее стола, она ощутила странную легкую дрожь, как будто это и был тот гений, которого она искала. Энн поняла, что это Пол Ирвинг, и что миссис Лин была совершенно права, предполагая, что он будет заметно отличаться от эйвенлейских детей. Но более того, Энн осознала, что он не похож не только на эйвенлейских, но и на любых других детей, и что из синих глаз, смотревших на нее так пристально, стремилась к ней нежная душа, душа сродни ее собственной. Она знала, что Полу 10 лет, но выглядел он не больше, чем на 8. Ей никогда не доводилось видеть более красивого детского лица, необыкновенно тонкие выразительные черты в обрамлении каштановых кудрей. У него были прелестные полные темно-красные губы, которые мягко касались друг друга и, чуть изгибаясь, кончались тонкими уголками, почти исчезавшими в глубоких ямочках. Выражение лица было спокойное, серьезное, задумчивое, словно дух этого ребенка был гораздо старше тела. Но когда Энн легко улыбнулась ему, это выражение растворилось в неожиданной ответной улыбке, в которой, казалось, просияло все его существо. И самым чудесным было то, что улыбка эта возникла невольно, без какого-либо умысла или даже намерения, но просто как отражение души, необычной, утонченной, прекрасной. Этот мимолетный обмен улыбками навсегда сделал Энн и Пола верными друзьями, прежде чем они успели сказать друг другу хоть слово. День прошел как во сне. Впоследствии Энн никогда не могла его ясно вспомнить. Ей казалось, что это не она, а кто-то совсем другой вел уроки. Слушал устные ответы, проверял примеры, давал письменные задания. Дети вели себя довольно хорошо. Имели место только 2 нарушения дисциплины. Морли Эндрюс был уличен в том, что развлекался во время урока, пуская по проходу между партами пару сверчков на нитке. Энн поставила его на час возле классной доски. И, что Морли пережил гораздо болезненнее, конфисковала сверчков. Она посадила их в коробку и на пути домой выпустила в долине фиалок. Но Морли был абсолютно уверен, и тогда, и впоследствии, что она унесла их домой для собственного развлечения. Другим преступником оказался Энтони Пай, который вылил остатки воды из бутылки для мытья грифельной дощечки за шиворот. Орели Клей. Энн задержала его в классе во время перерыва и побеседовала с ним о том, какого рода поведение ожидается от джентльменов, заверив его при этом, что они никогда не льют воду за шиворот дамам. Она добавила, что хочет, чтобы все ее ученики были джентльменами. Наставления были очень мягкими и трогательными. Но, к несчастью, Энтони остался к ним совершенно равнодушен. Он выслушал ее молча, все с тем же угрюмым выражением, а, выходя из класса, презрительно засвистел. Энн вздохнула, но затем утешилась мыслью о том, что завоевание привязанности одного из паев подобно строительству Рима, не может быть делом одного дня. В сущности, оставалось под вопросом, способен ли вообще кто-либо из паев на привязанность. Но Энн надеялась, что с Энтони дело будет обстоять лучше. Ей казалось, что он был довольно милым мальчиком, если бы не его неизменная угрюмость. Когда занятия кончились и дети разошлись по домам, обессиленная Энн упала на стул. Голова болела, и она чувствовала себя удрученной и обескураженной. Настоящих причин для разочарования не было, так как ничего особенно страшного не произошло, но в эту минуту Энн была очень утомлена и склонна верить, что никогда не полюбит работу в школе. А как это ужасно! Делать то, что тебе неприятно, изо дня в день, в течение, ну, скажем, 40 лет. Энн раздумывала, расплакаться ли ей сразу же на месте или подождать, пока она окажется в безопасности в своей белой комнатке в зеленых крышах. Прежде чем она решила этот вопрос, на крыльце послышался стук каблучков и шелест шелка, и перед Энн предстала дама, чей вид напомнил ей недавно услышанное критическое замечание мистера Харрисона в адрес одной разряженной особы женского пола, которую он видел в одном из магазинов Шарлоттауна. Она выглядела так, будто картинка из журнала мод лоб в лоб столкнулась с ночным кошмаром. На новоприбывшей было бледно-голубое шелковое платье с буфами, сборками и оборками. На всех тех местах, где только можно было поместить буф, сборку или оборку. Голова ее была увенчана огромной белой шляпой из шифона, украшенной тремя длинными, но довольно потрепанными страусовыми перьями. Вуаль из розового газа, обильно усыпанная внушительных размеров черными точками, спускалась со шляпы ей на плечи и развивалась за спиной, словно вымпел. На ней было столько украшений, сколько могло поместиться на одной маленькой женщине, и сопровождал ее сильный запах духов. «Я миссис Данелл, миссис Данелл», — произнесла это видение, «и я пришла поговорить с вами о том, что рассказала мне Клариса Эльмира по возвращении из школы. Мне это было чрезвычайно неприятно». «Мне очень жаль», — пробормотала Энн, тщетно пытаясь припомнить какое-либо происшествие, связанное с детьми Доналлов. «Клариса Эльмира сказала мне, что вы произносите нашу фамилию – Доналл. Так вот, мисс Ширли, правильное произношение нашей фамилии – Доннелл. Ударение на последнем слоге. Я надеюсь, вы запомните это на будущее». «Я постараюсь», – еле выговорила Энн, подавляя отчаянное желание расхохотаться. «Я знаю по собственному опыту, что это очень неприятно, когда твое имя произносят неправильно». «Конечно, очень неприятно. Клариса Эльмира также сообщила мне, что вы называете моего сына Джекобом». «Но он сам сказал мне, что его так зовут», — возразила Энн. «Я этого ожидала», — произнесла миссис Доннелл тоном, подразумевавшим, что нельзя ожидать благодарности от детей в наш развращенный век. У этого мальчика такие плебейские вкусы. Когда он родился, я хотела назвать его Сен-Клером. Это так аристократично, не правда ли? Но мой муж настоял на том, чтобы назвать его Джекобом в честь дяди. Я уступила, потому что дядя Джекоб был богатый старый холостяк. И что вы думаете, мисс Ширли? Когда нашему невинному мальчику было 5 лет, дядя Джекоб вдруг взял да и женился. И теперь у него 3 своих собственных мальчика. Вам когда-нибудь приходилось слышать о подобной неблагодарности? В ту минуту, когда мы получили от него приглашение на свадьбу, у него еще хватило наглости послать нам приглашение. Я твердо сказала. Больше никаких Джекобов в нашем доме. Благодарю покорно. С того дня я называю моего сына Сен-Клером. И я решительно настроена, чтобы именно так его называли. Правда, мой муж упорно продолжает называть его Джекобом. И сам мальчик отдает совершенно необъяснимое предпочтение этому вульгарному имени. Но он Сен-Клер. И Сен-Клером он останется. Будьте добры, не забывайте об этом, хорошо? Благодарю вас. Я сразу сказала Кларисе Эльмире, что это всего лишь недоразумение, и все будет легко уладить. Итак, Данелл, ударение на второй слог, и Сен-Клер. Ни в коем случае не Джекоб. Вы не забудете? Благодарю вас. Когда миссис Данелл удалилась, Энн закрыла школу на ключ и пошла домой. На березовой дорожке у подножия холма она встретила Пола Ирвинга. Он протянул ей букетик нежных лесных цветов. которые дети Эйвонли называли рисовыми лилиями. «Пожалуйста, возьмите, я собрал их в роще мистера Райта», — сказал он застенчиво, — «и вернусь, чтобы подарить вам, потому что мне показалось, что вам они понравятся. И потому», — он поднял на нее большие красивые глаза, — «что вы нравитесь мне». «Спасибо, мой милый мальчик», — ответила Энн, взяв душистый букет. Усталость и разочарование исчезли, и надежда фонтаном забила в сердце, как будто слова Пола были волшебным заклинанием. Она шла по березовой дорожке, легкой походкой, сопровождаемая словно благословением чудесным запахом своего букета. «Ну как дела?» — поинтересовалась Марила. «Спросите об этом через месяц. Тогда я, быть может, сумею ответить, а сейчас не могу, сама не знаю. Мои мысли кажутся мне такими густыми и мутными, как будто кто-то долго помешивал их ложкой. Единственное, в чем я уверена, это то, что сегодня научила Клиффи Райта, что А – это А. Он никогда прежде об этом не слышал. А это уже кое-что – помочь юной душе сделать первый шаг на пути, в конце которого Мильтон и Шекспир. А потом пришла миссис Линд с еще более ободряющими известиями. Эта добрая женщина подстерегла у своих ворот всех ребятишек, возвращавшихся из школы, чтобы выяснить, понравилась ли им новая учительница. И все сказали, что ты им очень, очень понравилась. Все, кроме Энтони Пая. Я вынуждена признать, что он был другого мнения. Он заявил: «Ничего хорошего, такая же, как все эти девчонки-учительши. Это закваска Паев, но ничего, не огорчайся». «Я и не собираюсь огорчаться», — сказала Энн тихо. «Но все же хочу ему понравиться. Терпением и добротой я смогу завоевать его привязанность». «Хм, ни за одного из Паев нельзя поручиться», — заметила миссис Линд осторожно. «Они совсем как сны, часто сбываются наоборот». «А что до этой Донелл? Никаких Донеллов. Она от меня не дождется, будьте уверены. Так фамилия ее Донелл, и всегда такой была. Это просто сумасшедшая какая-то, скажу я вам. Держит в доме мопса, зовет его принцем и сажает за стол со всей семьей. Даже подает ему еду на фарфоровой тарелке. Я на ее месте боялась бы гнева Божьего. Томас говорит, что сам Донелл разумный, работящий человек. Но не проявил он смекалки, когда выбирал себе жену. Вот что я вам скажу». Глава 6. Самые разные соседи и соседки. Сентябрьский день на холмах острова Принца Эдуарда. Свежий ветер дует с моря через песчаные дюны. Длинная красная дорога вьется среди лесов и полей. Она то огибает участок, густо поросший елями, то тянется через рощу молодых кленов, все пространство под которыми покрыто большими пушистыми папоротниками. То ныряет в долину, где веселый ручей неожиданно выскакивает из леса и, сделав поворот, опять прячется среди деревьев. То греется в лучах солнца на открытых полянах между полосами золотарника и дымчато-голубых колокольчиков, а воздух дрожит от стрекота мириад сверчков, этих веселых маленьких летних обитателей холмов. Холеный гнедой пони спокойной трусой бежит по дороге. В кабриолете две девочки, в которых бьет ключом бесценная простая радость юности и жизни. «Ах, этот день пришел к нам прямо из рая, правда, Диана?» И Энн, совершенно счастливая, вздохнула. «А в этом воздухе такая чудесная волшебная сила! Только взгляни на этот роскошный пурпур в чаще долины! О, как пахнет сосновой смолой! Это оттуда, с той маленькой солнечной полянки, где мистер Эбенрайт спилил сосны! Счастье жить в такой день, но запах спиленных сосен – райское блаженство! Это на 2/3 Вордсворт и на 1/3 Энн Ширли! Не может быть, чтобы в раю были спиленные сосны, ведь там нет смерти, правда? И все-таки мне кажется, что рай был бы несовершенен, если бы там нельзя было порой вдохнуть этот волшебный запах. Возможно, там будет подобный запах, но без умирания. Да, я уверена, так оно и будет, ведь восхитительный аромат душа сосен, а в небесах живут лишь души. У деревьев нет душ, — возразила Диана. Но запах действительно замечательный. Я хочу шить подушку и набить ее хвоей. Ты тоже могла бы шить себе такую. Сошью обязательно и буду класть ее под голову, если прилягу вздремну днем. И тогда во сне увижу себя лесной нимфой. Но в эту минуту я вполне довольна тем, что я Энн Ширли, учительница из Эйвонли, и еду по такой чудесной дороге в такой приятный день. Да, день-то приятный, но задачу нашу никак не назовешь приятной, — вздохнула Диана. И зачем ты, Энн, вызвалась собирать пожертвования именно на этой дороге? Здесь живут почти все эйвонлийские скряги, и, вероятно, на нас будут смотреть, как на нищих, просящих подаяния. Это самая плохая дорога из всех. Именно поэтому я ее выбрала. Конечно, Гилберт и Фред занялись бы этой дорогой, если бы мы их попросили. Но, понимаешь, Диана, я чувствую, что ответственность за общество друзей Эйвонли лежит именно на мне, потому что я первая предложила учредить его, и поэтому мне кажется, что я должна брать на себя самую неприятную часть работы. Жаль, что тебе приходится страдать вместе со мной. Но ты можешь не говорить ни слова в домах этих скупцов. Я сама буду говорить. А миссис Линд вставила бы тут, что уж этого-то умения мне не занимать. Миссис Линд еще не решила, одобрит наше начинание или нет. Она не прочь отнестись к нему благосклонно, когда вспоминает, что нас поддержали мистер и миссис Аллан. Но тот факт, что идея создание таких обществ возникло в Штатах, говорит, по ее мнению, не в нашу пользу, так что она остается в нерешительности, и только успех может оправдать нас в ее глазах. Присцилла собирается написать доклад для следующего заседания нашего общества, и я уверена, что он окажется удачным, ведь ее тетя такая талантливая писательница, и этот дар у них наверняка наследственный. Ах, никогда не забуду, какая дрожь пронзила меня, когда я впервые услышала, что Шарлотта Морган – тетя Присциллы. Мне казалось просто чудом, что я дружу с девочкой, тетя которой написала «На опушке леса» и «Розовый сад». А где живет миссис Морган? В Торонто. Следующим летом она собирается посетить наш остров, и Присцилла постарается устроить нам встречу с ней. Даже не верится в такое чудо, но очень приятно помечтать об этом, когда ложишься спать. Создание общества друзей Эйвонли стало свершившимся фактом. Гилберт Блайт был избран его председателем, Фрейд Райт – заместителем председателя, а Энн Ширли – секретарем, а Диана Барри – казначеем. Улучшателем, как их быстро окрестили в Эйвонли, предстояло раз в две недели собираться в доме кого-либо из членов общества. Они отдавали себе отчет в том, что до начала зимы остается не так уж много времени, и в этом году им не удастся добиться значительных перемен к лучшему. Но они собирались составить план предстоящей летней кампании, внести и обсудить новое предложение, подготовить и прочесть доклады. И, как выражалась Энн, начать формировать гражданское сознание населения. Были, конечно, голоса неодобрения, и что задевало друзей Эйвонли гораздо сильнее изрядное количество насмешек. Так мистер Элайша Райт заявил, что наиболее подходящим названием для их общества было бы «клуб любителей флирта». Миссис Слоун утверждала, будто слышала, что улучшатели намерены вспахать обочины всех дорог и засадить их геранью. Мистер Леви Бултер предупреждал своих соседей, что улучшатели потребуют от каждого снести его дом и выстроить новый в соответствии с планами, одобренными их обществом. Мистер Джеймс Спенсер просил не отказать ему в любезности и сделать более пологим холм, на котором стоит церковь. Эбен Райт сказал Энн, что очень хотел бы, чтобы улучшателям удалось заставить Джоша Слоуна подровнять его бакенбарды. Мистер Лоренс Белл объявил, что побелит свои амбары, если улучшатели будут на этом настаивать, но вешать кружевные занавески в окнах своего коровника не намерен ни при каких обстоятельствах. Мистер Мейджор Спенсер спросил Клифтона Слоана, одного из улучшателей, который возил молоко на сыроварню в Кармоди, Правда ли, что к следующему лету все молочные ведра должны быть расписаны вручную, и накрывать их придется вышитыми салфетками? Несмотря на это, а, возможно, именно вследствие этого, ибо такова уж человеческая природа, общество друзей Эйвонли решительно взялось за претворение в жизнь того единственного проекта, который представлялось возможным успеть завершить до наступления зимы. Уже на втором собрании общества, состоявшемся в гостиной дома Барри, Оливер Слоун внес предложение начать собирать деньги по подписке на ремонт Эйвонлейского клуба. А Джули Белл поддержала его, хотя и с неприятным чувством, что делает нечто не совсем приличествующее даме. Гилберт поставил предложение на голосование, оно прошло единогласно, и Энн торжественно занесла это в свой протокол. Далее необходимо было избрать комитет, и Герти Пай, решительно настроенная не дать Джули Белл стяжать все лавры, смело выдвинула предложение избрать председателем упомянутого комитета мисс Джейн Эндрюс. Это предложение также было должным образом поддержано и проведено через процедуру голосования. Джейн ответила любезностью на любезность, назначив Герти членом комитета наряду с Гилбертом, Энн, Дианой и Фредом Райтом. Затем состоялось закрытое заседание комитета, на котором обязанности были распределены следующим образом. Энн и Диана были назначены собирать пожертвования в домах, расположенных по дороге в Нью-Бридж, Гилберт и Фред по дороге в Уайт-Сэндс, а Джейн и Герти по дороге в Кармоди. «Это потому, — объяснил Гилберт Энн, когда они вместе направлялись домой через лес призраков, — что все паи живут вдоль дороги в Кармоди, и ни один из них не внесет ни цента, если только к ним не обратится кто-нибудь из их родственников». И в следующую же субботу Энн и Диана двинулись в путь. Они начали с дальнего конца дороги, и первым на их пути оказался дом девиц Эндрюс. «Если мы застанем Кэтрин одну, то, может, что-нибудь получим», — сказала Диана. «Но если дома Элиза, то вряд ли». Элиза была дома и выглядела даже более суровой, чем обычно. Она принадлежала к тем людям, само присутствие которых создает впечатление, что жизнь, вне всякого сомнения, ее доль слез и что улыбка, не говоря уже о смехе, это пустая и поистине предосудительная трата нервной энергии. Девицы Эндрюс были девицами уже более 50 лет. И казалось вполне вероятным, что они останутся девицами до конца своего земного паломничества. Кэтрин, как говорили, еще не совсем потеряла надежду выйти замуж. Но и Лиза, прирожденная пессимистка, никогда такой надежды не питала. Они жили в маленьком коричневом домике на солнечной опушке букового леса Марка Эндрюса. И Лиза часто жаловалась, что летом их доме ужасно жарко. Кэтрин же обычно радовалась, что в нем уютно и тепло зимой. Когда Энн и Диана вошли в гостиную, Элиза штопала белье. Она занималась этим не потому, что белье нуждалось в штопке, но в знак протеста против легкомысленных кружев, которые вязала крючком Кэтрин. Девочки приступили к изложению цели своего визита. Элиза слушала их, нахмурясь, а Кэтрин с улыбкой. Разумеется, каждый раз, когда Кэтрин ловила на себе суровый взгляд Элизы, она с виноватым и смущенным видом пыталась подавить улыбку, но уже в следующее мгновение лицо ее снова прояснялось. «Если бы у меня было столько денег, что я могла бы их транжирить, — сказала Лиза мрачно, — я, возможно, сожгла бы их и насладилась этим зрелищем, но на клуб я не дала бы ни цента. От него нашей деревне никакой пользы. Это просто место, где молодежь собирается и флиртует по вечерам, когда всем им давно пора спать». «Ах, Элиза, но молодежи необходимо